Ночью Наталья не спала, а наутро вместе с Ильиничной ушла полоть бахчу. В работе ей было легче. Она меньше думала, равномерно опуская мотыгу на высушенные солнцем рассыпающиеся в прах комки песчанного суглинка, изредка выпрямляясь, чтобы отдохнуть, вытереть пот с лица и напиться. В полдень Наталья сходила к вырытому в яру колодцу, принесла кувшин ледяной родниковой воды. Они с Ильиничной напились, помыли руки, сели на солнцепёке обедать. Ильинична на разосланной завеске аккуратно порезала хлеб, достала из сумки ложки, чашку, из-под кофты вынула спрятанный от солнца узкогорлый кувшин с кислым молоком. Наталья ела неохотно, и свекровь спросила: «Давно я примечаю за тобой, что-то ты не такая стала. Аль уж с Гришкой что у вас получилось?» У Натальи жалко задрожали обветренные губы. «Он, маманя, опять с Аксиньей живет». «Это откуда же известно?» «Я вчера у Аксиньи была». «И она подлюка призналась?» «Да», — Ильинична помолчала, раздумывая. На морщинистом лице ее в углах губ легли строгие складки. «Может, она похваляется, проклятая?» «Нет, маманя, это верно, чего уж там». «Не доглядела ты за ним», — осторожно сказала старуха. «С такого муженька глаз не надо сводить. Да разве углядишь? Я на его совесть полагалась. Неужели надо было его к юбке моей привязывать?» Наталья горько улыбнулась, чуть слышно добавила: «Он не мешатка, чтоб его сдержать. Наполовину седой стал, а старый не забывает». Ильинична вымыла и вытерла ложки, ополоснула чашку, прибрала посуду в сумку и только тогда спросила: «Это вся и беда? Какая вы, маманя! И этой беды хватит, чтобы белый свет стал немил. И чего ж ты надумала?» «Чего ж, окромя, надумаешь? Заберу детей и уйду к своим. Больше жить с ним не буду. Нехай берет ее в дом и живет с ней. Помучилась я и так достаточно». «С молоду и я так думала», — со вздохом сказал Ильинична. «Мой-то тоже был кобелем не из последних. Что я горюшку от него приняла, и сказать нельзя. Только уйти от родного мужа нелегко, да и ни к чему. Пораскинь умом, сама увидишь. Да и детишков от отца забирать, а как это так? Нет, это ты зря гутаришь. И не думай об этом, не велю». «Нет, маманя, жить я с ним не буду, и слов не теряйте». «Как это мне слов не терять?» — возмутилась Ильинична. «Да ты мне что, не родная, что ли? Жалко мне вас, проклятых, или нет? И ты мне, матери, старухи, такие слова говоришь? Сказано тебе, выкини с головы, стало быть, и все тут. Ишь, выдумала, уйду из дому. А куда придешь? А кому ты из своих нужна? Отца нету, курень сожгли, мать сама под чужим плетнем Христа ради будет жить. И ты туда воткнешься, и внуков моих за собой потянешь? Нет, милая, не будет твоего дела. Приедет Гришка, тогда поглядим, что с ним делать. А зараз ты мне об этом и не толкуй. Не велю, и слухать не буду». Все, что так долго копилось у Натальи на сердце, вдруг прорвалось в судорожном припадке рыданий. Она со стоном сорвала с головы платок, упала лицом на сухую неласковую землю и, прижимаясь к ней грудью, рыдала без слез. Thank you. Ильинична – это мудрая и мужественная старуха, и с места не двинулась. Она тщательно завернула в кофту кувшин с остатком молока, поставила его в холодок, потом налила в чашку воды, подошла и села рядом с Натальей. Она знала, что такому горю словами не поможешь. Знала и то, что лучше слезы, чем сухие глаза и твердо сжатые губы. Дав Наталье выплакаться, Ильинична положила свою загрубелую от работы руку на голову снохи, гладя черные глинцевитые волосы, сурово сказала: «Ну, хватит, всех слез не вычерпаешь, оставь для другого раза. На-ка вот, попей воды». Наталья утихла. Лишь изредка поднимались ее плечи, да по телу пробегала мелкая дрожь. Неожиданно она вскочила, оттолкнула Ильиничну, протягивавшую ей чашку с водой, и, повернувшись лицом на восток, молитвенно сложив мокрые от слез ладони, скороговоркой захлебываясь, прокричала: «Господи, всю душеньку мою он вымотал! Нету больше силы так жить! Господи, накажи его проклятого! Срази его там насмерть, чтобы больше не жил он, не мучил меня!» Черная клубящаяся туча ползла с востока. Глухо грохотал гром, пронизывая круглые облачные вершины, извиваясь, скользила по небу жгуче-белая молния. Ветер трепал раскосмаченные волосы Натальи, сушил ее мокрое лицо, обвивал вокруг ног широкий подол серой будничной юбки. Несколько секунд Ильинична с суеверным ужасом смотрела на сноху. На фоне вставшей в полнеба черной грозовой тучи она казалась ей незнакомой и страшной. Старуха с трудом поднялась на ноги. Лицо ее было смертельно бледно, когда она сквозь гул подступившей бури глухо крикнула: «Опамятуйся! Бог с тобой! Кому ты смерти просишь? Господи, покарай его! Господи, накажи!» — выкрикивала Наталья, устремив обезумевшие глаза туда, где величаво и дико громоздились тучи, вздыбленные вихрем, озаряемые слепящими вспышками молний. Над степью с сухим треском ударил гром. Охваченная страхом, Ильинична перекрестилась, неверными шагами подошла к Наталье и схватила ее за плечо. «Становись на колени! Слышишь, Наташка?» Наталья глянула на свекровь какими-то незрячими глазами, безвольно опустилась на колени. «Проси у Бога прощения!» — властно приказала Ильинична. «Проси, чтобы не принял твою молитву! Кому ты смерти просила? Родному отцу своих детей? Ох, великий грех крестить! Кланяйся в землю, говори: Господи, прости мне окаянно мое прегрешение!» Наталья перекрестилась, что-то шепнула побелевшими губами и, стиснув зубы, неловко повалилась на бок. Омытая ливнем степь дивно зеленела. От дальнего пруда до самого Дона перекинулась горбатая яркая радуга. Глухо погромыхивал на западе гром. В яру с орлиным клёкотом мчалась мутная нагорная вода. Вниз к Дону, по Косогору, по Бахчам стремились вспенившиеся ручьи. Они несли порезанные дождем листья, вымытые из почвы корневища трав, сломленные ржаные колосья.